Батя устроился туда дворником. Квартиру дали, правда, в полуподвале, но дали. Нам она казалась раем. Тепло, сухо, даже горячая вода из крана текла. И уж совсем диво дивное, в сортир не надо бегать на улицу. До третьего класса я был мальчишкой тихим и послушным, а потом будто бес вселился. Злой стал, как волчонок, хилый, но дрочливый, и, главное, мстительный. Теперь-то я понимаю, отчего злился. Сынки с верхних этажей со мной знаться не хотели. Разоденутся в полосатые футболки со шнурками, натянут белые туфли и гоняют на велосипедах с никелированными крыльями. А я в задрипанных портках и в синей сатиновой косоворотке с красными горохами величиной с блюдца. Драться стал с сынками. Они здоровые, в разных кружках занимаются. Попадало мне по первое число. Однажды я им отомстил, проколол шины на всех велосипедах. И что же они, гадюки, со мной сделали? Ладно бы фонарей наставили, это дело привычное, но они унижаться не стали. Связали мне руки, да не веревкой, а рукавами собственного пальто, и приколотили к воротам. За шиворот приколотили двумя большущими гвоздями. А чтобы не дергался, посадили рядом дога величиной стелка и заставили сторожить. Шевельнуться зараза не давал. К счастью, прошмыгнула какая-то лохматая сучонка, и этот телок припустил за ней. А я подергался, подергался, воротник лопнул, и я шлепнулся на землю. — И ты простил? — взревел Виктор. — Простил такую обиду, такое унижение? — Ничего я им не простил, — ощерился Санька. Эти фраера ведь только стаи сильные, а поодиночке слабаки, по крайней мере, духом. Я знал кое-кого из уркаганов, так что мы подлавливали белотуфельников и метелили без всякой жалости. Но почему-то я больше всего возненавидел того дога, а вместе с ним и всех собак. Да, забыл сказать, что у бати был дружок, выпивали вместе. Все звали его Федотычем. Так вот, Федотыч работал на живодерне. Зря морщишься, капитан. Без мыла-то не обойтись, да и унты летчикам нужны. А чтоб ты знал, лучше унты из собачьего меха. Мыло же вообще варят только из собак. Я думаю, с мылом сейчас потому так хреново, что в тылу собак не осталось». Короче говоря, Федотыч не раз предлагал подколымить вместе с ним. Дескать, его собаки за версту чуют и удирают, а к мальчишке со всем доверием. Подумал я, подумал и согласился. Во-первых, хотел отправить на живодерню дога, а во-вторых, мечтал прибарахлиться. В седьмой класс ходил, одевался в обноски от старших братьев. Не знаю, был ли у Федотыча какой-то план, но если был, то мы его перевыполнили. Вскоре в нашем районе не осталось ни одной бездомной дворняжки. Собак с номерами на ошейниках, то есть зарегистрированных в клубах, трогать не разрешалось, но мы брали и этих. Ошейники срывали и выбрасывали подальше. Но я мечтал о доге. Однажды он мне попался, видно, сбежал от хозяина за какой-нибудь сучонкой. А до этого я не раз высматривал его на собачьей площадке, где этих псов учат всяким премудростям. Там-то я и узнал кое-что о дрессировке. К этому времени все собаки не только Федотыча, но и во мне чуяли кровного врага. На расстоянии они исходили и от злости, а подойти и цапнуть боялись. Честно говоря, я думал, что трусоваты только дворняжки, а дрессированные овчарки или боксеры не испугаются. Черта с два, удирали и они. Короче говоря, я подловил того пятнистого дога. Убегать он не собирался. Я с сачком шел на него, а он хоть бы хны. Дело прошлое. Но гавкни он как следует, я бы бросился на утек, уж больно здоровенный был пес, но он только мелко сучил лапами и скалился. И вот когда до того оставалось метра три, и отступать было поздно, я вскинул сачок. Видел бы ты, с каким визгом помчался через канавы и лужи этот холеный пес. Поймать его так и не смог, зато нагнал на него такого страха, что, завидя меня, он мелко дрожал и жался к хозяину. «Да, хлебнул ты немало», — с трудом разжимая побелевшие кулаки, — сказал Громов, — «и все же противно. Какие ни на есть, а живые, собаки или кошки, все равно. Я понимаю, баран или курицу — это на еду, но на мыло? Брось, капитан, как сказал поэт, все работы хороши». «Так-то оно так. Слушай, откуда об этом знает Рекс? О чем?» «Ну, о твоем собачьем прошлом». «Сам не понимаю», — развел руками Мирошников. «Иногда я думаю, неужели это навсегда? Неужели все собаки мечтают вцепиться в мою глотку? Ну, наши куда ни шло. А этот, фашист недобитый, он-то чего ерится? Ему что за дело? Я же ему ничего плохого не делал, не обижал, пакости не строил. Не может же он знать, что именно я всадил в него полдиска? И все-таки твою вину перед собачьим родом чует? Хрен с ним, пусть чует. Не обо мне речь. Я хотел тебя предупредить. На собаку надеяться нельзя. В критический момент за ее поведение ручаться невозможно, тем более если это собака-овчарка. Она ведь от волка пошла, а волк есть волк. Сколько его ни корми, хоть тушенкой, хоть грибной похлебкой, он все равно в лес смотрит. О храбрости этих шавок и говорить нечего. Вспомните того дога. Он, между прочим, символ верности и бесстрашия. Несчастного пацана с очком испугался. А тут война. «Не знаю, может, ты и прав», — вздохнул Громов, — «но почему-то в Рекса я верю, тем более, что его храбрость под сомнение ставить нельзя». «Ладно, Санек, что было, то прошло», — поднялся Виктор. «Хорошо, что ты мне обо всем рассказал. И что зла ни на кого не держишь, тоже хорошо. А что касается Рекса, давай-ка повторим урок с минами. Рекс, ко мне». И вот теперь от Рекса зависело все. Громов понимал, насколько рискованное дело затеял, но сидеть, сложа руки и ждать рассвета, тоже не годится. Когда он все объяснил разведчикам, двое решительно воспротивились. Лучше погибнуть в бою, предварительно уложив кучу фрицев, чем подорваться на минах, сказали они. Громова так и подмывало согласиться, ведь они вручали своей жизни собаке. «Пойдете последними», — приказал им капитан. «Если обнаружат, будете прикрывать. Вперед!» — скомандовал он и подтолкнул Рекса в сторону минного поля. Рекс шел спокойно, уверенно, ни разу не остановился. И хотя он не знал поговорки, что сапер ошибается только один раз, был очень внимателен и осмотрителен. Потом разведчики рассказывали, что, хотя по ним никто не стрелял, не подкарауливал в засадах, им никогда не было так страшно, как во время перехода по минному полю. А на рассвете, в тот самый момент, когда фашисты в последний раз предложили сдаться, четверо разведчиков и собака вышли к своим. Раздел восьмой. То, что Рекс терпеть не может ефрейтора Мирошникова, знали все, правда, истинная причина этого была известна только Громову. Он, само собой, помалкивал и, кроме того, не особенно верил в то, что Рекс догадывается о Санькином прошлом. Не верил он и тому, будто Рекс спит и видит, как бы отомстить собачьему душегубу. Но факт, как говорится, был налицо, да и Рекс своей неприязни не скрывал. Все это вызывало у Громова досаду, тем более, что он любил и ценил Саньку. Ефрейтор отлично стрелял, быстро бегал, бесшумно ползал, а об исполнительности, бесстрашии, чувстве товарищества и говорить нечего. Вся рота считала Мирошникова прирожденным разведчиком. Маленький, юркий, стремительный, он мог вдруг замереть и целый день лежать без движения в 50 метрах от немецких траншей, наблюдая за передним краем. Но была у ефрейтора слабость, над которой все добродушно посмеивались. Мирошников слыл записным пижоном. Сапоги носил только хромовые, гимнастерки суконные. А чего стоила новенькая офицерская шинель? Вот только хорошей пилотки у ефрейтора не было, а мечтал он о синей с голубым кантом пилотке летчиков. Наконец, Мирошникову повезло. Один летчик согласился обменять свою пилотку на немецкий пистолет «Вальтер». Грабеж, конечно, неслыханный, но ефрейтор молча отстегнул кобуру и отдал летчику. Целый день щеголял Мирошников в синей пилотке. Побывал в медсанбате, заглянул к связисткам, а вечером его вызвал Громов и приказал взять двоих разведчиков, выйти на ничейную землю и установить наблюдение за немецким дежурным пулеметом. Если удастся, попытаться взять языка. «Есть!» — козырнул Мирошников и покосился на Рекса. Тот сидел в углу блиндажа и напряженно следил за ефрейтором. Рекс знал, что он свой и никакого вреда хозяину не причинит. Но почему-то каждый раз, когда видел этого маленького человека, в нем все сжималось и сам собой взъерошивался за гривок. Вот и сейчас, когда Мирошников выходил из блиндажа, Рекс перехватил его быстрый взгляд. Само собой рыкнуло горло, дрогнули губы и обнажился клык. Мирошникова даже передернуло. «Веселая собачка», — сказал он капитану, — «с улыбочкой провожает». «Это только тебя», — ответил Громов. «Приглянулся ты ему. Обычно после такой улыбки он бросается на горло, а тебя не трогает. Чует что-то». — Слушай, Мирошников, а может, все дело в пилотке? — хохотнул Громов. — Может, ты ее не выменял, а стянул?